Вот к ним я и повел гостя. На днях приехали зафрахтованные оси в Швейцарии инструктора, которые заодно привезли и кучу закупленного оборудования. В клубе дежурил необычно бледный Хавьер, но он предпочел выставить вперед одного из швейцарцев, а сам облегченно спрятался за его спину. Инструктор сходу затараторил на французском, расписывая необыкновенные кошки, крюки, альпинштоки и ледорубы, карабины, какую-то особенную горную веревку. А я все пытался понять, что с Хавьером, такое поведение совсем не в его стиле. А что насчет лагерного снаряжения? Палатки, котлы, оборудование для костра, месье Грандер, мы еще не закончили закупки снаряжения, ваши пожелания мы учтем в следующей партии. Ну что же, на Эверест нам лазать не придется, альпийского опыта выше крыши хватит, пока обойдемся тем, что в наличии. Ботинки только хорошие, нужные и одежда, ребята все небогатые, жаль будет в горах изорвать последние штаны. Надо дать заказ на швейные фабрики в Оспиталит, пусть настрочат нам спортивную и рабочую форму, только не синие комбинезоны, как тут принято, а зеленые. Сзади с грохотом упал ящик с карабинами, сверкающие железяки разлетелись по всему полу. «Извините», — выдавил Хавьер, сменивший цвет с белого на красный. «Эй, парень, что с тобой?» Я придержал его за локоть. «Нич», — начал было он, но вдохнул и выпалил. «Младший патруль не вернулся с гор, должны были вчера, но никаких вестей. И ты молчишь?» — рявкнул я. «Поднимай всех свободных, искать будем». Глава 13. Колхоз имени Лопе де Вега. На поиск мы организовали 4 группы. Мою, Хавьера, Рикардо и Панча. Каждый выдали по грузовику и включили членов клуба охотников в качестве следопытов. Моя двинулась в Муриас, еще две, в такие же селения с другой стороны. Панча замыкал кольцо окружения. 60 человек, из них 3/4 астурийцы, а 6 уроженцы вот этих самых мест. Каждую тропинку знают. Горная дорога велась между склонами, машину трясло и подбрасывало, никаким асфальтом тут и не пахло, просто столетиями укатанная и утоптанная копытами осликов полоса. Держась за все ручки, чтобы не долбануться головой о крышу или о стойку, я под сдавленные ругательства Ларри соображал, все ли сделано правильно. Пропавшие 12 патрульных или, как их с недавнего времени называли, эксплорадорис, вышли на самый простой маршрут, от силы 1,5 километра. Старт в горной деревушке Муриас, оттуда через невысокий хребет Куайгар до горной церкви Санта-Крус-де-Ернис, дальше к пику Калдавира, пик, тоже мне, 1300 метров, и обратно по долине ручья Барсинас в исходную точку. Утром в субботу грузовик довез их до Муриас, вечером воскресенье должен был забрать. Весь поход за 2 дня с одной ночевкой, как здрасте, несколько групп его уже прошли без всяких приключений, ни горную болезнь словить, не заблудиться негде. Несколько километров на восток или на запад, дорога или ручей, а любой астуриец знает, что надо идти по течению и непременно выйдешь к людям. А еще пастухи в горах, охотники. Европа, плотность населения и все такое, это же не черная тайга под родным Желтогорском, в ней отошел 30 метров в непролазную чащу и поминай, как звали. Хорошо, если косточки потом находили, а тут практически курорт. Даже в моем школьном походе было труднее, хотя шли больше за тем, чтобы напечь картохи, за спиной физрука тяпнуть водки, попеть у костра песен и пообжиматься с девчонками. Один гнус чего стоил. Значит, случилось нечто серьезное, но что, не Китай же с его наводнениями, я вспомнил текущие новости и содрогнулся. После снежной зимы и ливней вышли из берегов Янцзы и Хуанхе, разрушили дамбы и счет жертвам пошел на 100 000. Но здесь-то что? В горах утонуть негде, даже если гроза, то полно пещер, где можно укрыться. Разве что сверзились куда, но пропасти или резких обрывов нет, да и не все же разом. Сверху донесся стрекочущий звук, кроме поисковых групп Панча организовал вылеты 2 учебных маранов. Черно-красный биплан сделал круг, мы помахали ему из кузова руками, он нам, крыльями, и улетел дальше. Целое авиашоу для местных, 2 самолета да целый день над головами. В Муриас нам показали тропинку, по которой ушла пропавшая группа, и мы двинулись по ней же, отмечая путь по карте и постоянно сверяясь с компасом. Особой нужды в том не было, охотник вел нас уверенно, порой показывая на заметные только ему следы. Лето в Кантабрийских горах, чуть ли не рай на земле, трава подвыгорела, но все еще зеленая, тепло, солнце, виды великолепные. Нормальные такие партизанские горы, как в Югославии или Боливии, только людей погуще. Нет, не могли ребята пропасть. Но тогда что? Сбежали, убиты, попали в плен, к кому? Голову распирали самые идиотские предположения. Примерно через 3 часа скорым шагом, от которого гудели ноги, мы спустились с гряды и вышли на прогалину с кострищем. Здесь у них была стоянка, ведший нас охотник поправил двустволку за плечами. Как он это определил, не понимаю, я вообще не замечал никаких следов, а он вел уверенно, будто по размеченной дороге с указателями. Да, точно, он опустился на колено и вгляделся в головешки. Недавние, от силы вчерашние, теперь к церкви, он помотал головой, не похоже, отдохните пока, я сейчас. Все тут же попадали на землю, я сдвинул на пузо кобуру, скинул рюкзак, лег и закинул на него ноги, как учили в армии. Охотник тем временем нарезал расширяющиеся круги, и с каждым на его лице усиливалось недоумение. Вот только таинственных тайн нам и не хватает. Перевал Дятлова, блин, странное дело, Ефи, обратился он ко мне после завершения спирали. Они тут были дважды, то есть, были, пошли к церкви, вернулись и пошли на север. Нахрена, вот и я думаю, Ефи исп, хефи, шеф, босс, начальник. После короткого совещания отправили гонца обратно в деревню, пусть на грузовике мотнется в ближайший городок, где есть телефон, даст знать Вавиеда и на аэродром, а уж Хавьеру, Рикардо и Панчо Мораны сбросит вымпелы с сообщением. В очередной раз проклял себя за непредусмотрительность, очень бы не помешали ракетницы, район поисков небольшой, не говоря уж о рациях, которые я почти забросил. Так и шел за следопытом, за каждым камнем мне мерещились засады, дикие звери и трупы погибших. Чтобы отвлечься, начал прикидывать идеальное оснащение для группы, портативная радиостанция, пара винтовок на всякий случай, палатка. За невысоким гребнем мы уперлись в стадо овец, за которым наблюдал пастух в широком берете. Он опирался на длинную крепкую палку и разглядывал нас сквозь прищуренные глаза на совершенно разбойничьей роже, небритой дня 3-4. Охотник, ступая по осыпям камней, чтобы не топтать сочную траву, подошел к нему. Бонос, Саматас, Бонос, Саматаис, степенно отозвался пастух. Его совершенно не обеспокоило появление группы незнакомых людей с оружием, но уже через полминуты стало ясно, почему. Откуда-то неслышно вынырнули 2 громадных пса, темно-серый и палевый. Они молча уселись у ног хозяина, вывалив языки, и поглядывали на нас. Никакой агрессии, просто фактор присутствия. Еще пара собак, следивших за овцами, подтянулась поближе. Ох, да чего же хороши, как мощные их лапищи. Густая и даже на вид жесткая шерсть, не лохматая, а короткая. Крепкий костяк, мускулы под шкурой перекатываются, клыки в полпальца, с такими охранниками можно ничего не бояться. Ребятишки, так вчера прошли, Влорида, махнул рукой в нужную сторону пастух и обратился уже к собакам. Чего расселись, бездельники? Кто овец стеречь будет? А ну, пошли. Зверюги с достоинством поднялись и вальяжной рысцой отправились к месту работы. Охотник проводил их глазами и спросил, не говорили, зачем в Лоридо идут? Не, поздоровались да пошли. Дорогу не спрашивали, зачем, их начавел. Кто? Да парень из Лоридо, его все в округе знают. Все рассказывает, как здорово будет жить без денег да возлюбить ближнего, усмехнулся и поскреб черную щетину пастух. Его за это балаболкой кличут. Эфух, значит, с ребятами все в порядке. Отсюда 4 километра, придется бегом. Охотник потыкал в небо. Ну да, дело к вечеру, а в горах темнеет почти мгновенно, как одеялом накрывает. Хоп, и полный мрак, ходить почти невозможно, лучше ползти. Собравшись с силами, мы надали вдоль ручейка, текшего как раз в нужном направлении. Молчавшего проводника словно прорвало, он, не снижая темпа, восхищался собаками. Местная безымянная порода, которую использовали кто во что гораст. И скот пасти, и на охоту, и в сторожа. Можно даже на медведя ходить, да только медведей тут давным-давно нет, разве что на кабанов. Если не провоцировать, не агрессивное, к людям доброжелательное. Он так их расхваливал, что я подумал, ночью-то весь завод не укараулишь, не завести ли нам таких псов в охрану. И клуб служебного собаководства в придачу. Попутно с рекламной акцией охотник успевал именовать все горки, долины и мелкие селения в 10 дворов, синевшие сквозь дымку. Гора «Мертвая птица», «Ласьенда», «Виндиас», «Лилиру» и еще десятки названий, которых я не запомнил. Блин, да ему тут каждый камешек знаком и лично симпатичен. Жить бы ему тут, на природе, а он на заводе работает. По долине, поросший густым не то кустарником, не то мелкими деревцами, из-за которых порой приходилось прыгать по камушкам на другой берег, мы добрались к дороге на Ларида. О приближении к населенному пункту свидетельствовали сложенные вдоль нее стеночки из камней и, наконец, показавшиеся за деревьями черепичные крыши. Домов 20, а то и 30, по здешним меркам солидно. Жители на расспросы неопределенно махали руками в сторону микроскопической площади, от которой в горку отходил тупичок. Через полста метров он упирался в сарай под жестяной вывеской «Центр коммуны». Для большей крутизны сбоку от входа свисал настоящий анархистский флаг, разделенное по диагонали черно-красное полотнище. Точно, Ларида среди десятка других мест упоминал Рикардо, когда дошло до покупки земли под его эксперименты, выцыганил 1020 долларов, но отчет предоставил до последнего сентима. Значит, тут у нас либертарный коммунизм, колхоз имени Лопе де Вега. Пропажа обнаружилась внутри сарая, вся дюжина псевдоскаутов и недопионеров готовилась ко сну во главе со старшим патруля, парнем лет 18. Ох, как они обалдели, когда внутрь ввалилась наша группа. Потные, уставшие и с отчетливо читавшимся на лицах желанием надрать кое-кому уши. «Ларри, проверь, все ли накормлены, напоены, а ты», — я невежливо дернул старшего за рукав, — «пойдем, выйдем». Очень хотелось оторвать башку за самодеятельность прямо сразу, но при младших нельзя, да и пофиг им, довольные, как слоники, приключения же. Следом за старшим поднялся еще один парень, вероятно, тот самый Начабалаболка. «А ты сиди, я с тобой потом поговорю». На улице я отвел старшего за угол соседнего дома, чтобы в центре никто не грел уши. «Рассказывай по порядку, почему сошли с маршрута?» Старший патрульный, в России он бы назывался вожатым, пробубнил. «Нача про коммуну рассказывал, ребята захотели посмотреть. То есть ты совсем ни при чем? Я подумал, ребятам будет интересно, а продуктов у нас еще на сутки. А что водитель за вами впустую катался, ты не подумал? Что в народном доме решат, что с группой что-то случилось, ты не подумал?» Он замолчал. «Самолеты видели?» — прервал я паузу. «Да». «Почему не сигналили?» «Работали». «Ну хоть тут он решил правильно, в коммуне их накормили, а в ответ ребята устроили нечто вроде субботника. Дальше что собирался делать? С утра дойти до града, там телефон. Вот это и надо было делать прямо сразу. Короче, по возвращении нашивки старшего сдашь». «Почему?» — вскинулся парень. «Ну да, многие рвутся в вожатые, да не у всех выходит. А помимо престижа, там еще и некоторые бонусы, для здешних небогатых работяг вполне заметные. Потому, что инициатива — это хорошо, но ты не один на свете. Дал бы весточку и вперед, будь у тебя группа старшего возраста. А ты младших уволок неведомо куда, случись что, кто бы отвечал?» Наш разговор прервал звук грузовика, сперва далекий, и мы замолчали, прислушиваясь. Но машина приближалась и через несколько минут завернула прямо в тупичок. «Панча, ты как здесь оказался?» Он спрыгнул с подножки. «Так сообщение получили, я по карте прикинул, больше им идти некуда, а даже если и не сюда, то здесь наверняка знают», — несколько путано объяснил Панча. «Отлично, тогда грузи ребят и отправляй по домам, а за нами пусть пришлют машины утром». Патрульные быстренько собрались, залезли со своими вещмешками в кузов, и грузовик увез их в ночь, через час-два доставит по домам. Родителей, конечно, предупредили, но лучше вернуть им детей сегодня вечером, чем завтра утром. Спать укладывались в том же сарае, тихонько обсуждали, что нужно изменить в подготовке эксплорадрис, даже из хреновой ситуации нужно извлекать пользу. Упускать это направление никак нельзя, в 1936-м ребятам будет от 15 до 24 лет основная ударная сила. Во-первых, процедуры связи, ну что мешало при повороте с маршрута поставить знак с запиской и оставлять на пути метки. Во-вторых, нужно продумать свод сигналов на такой или подобные случаи. В-третьих, отправлять не одновозрастные, а смешанные патрули, младшие должны учиться у старших, а если вожатый закозлит, будет кому поправить или подсказать. В-четвертых, подготовку надо формализовать, а то у нас пока все в устной форме. Наставление походное, наставление стрелковое, наставление по выживанию и так далее. Пусть Оренбург займется, он у нас писатель, язык более-менее освоил, да там никаких тонкостей и не нужно. В конце концов, попрошу Габи отредактировать. В-пятых, в-шестых, с утра, когда до Ларицких доперло, что у них в гостях де-юре хозяин земли, на которой они распоряжаются, потянулись ходоки. Возле соседнего дома на основании из грубо отесанных камней, с деревянной галереей вокруг то ли второго, то ли высокого первого этажа, собралось человек 5. Крестьян очень интересовало, не собираюсь ли я перепродавать земли или, по чечайне, вводить арендную плату. Практически каждый подошедший сразу задавал этот вопрос, и каждому пришлось объяснять, что нет, не собираюсь. Если они будут производить нужное рабочим и продавать в заводской кооператив, нача балаболка влез и тут с лекцией об отмене денег, на что я легко согласился и предложил сдавать выращенное и произведенное без оплаты. Мужиков это не вдохновило, иначе из серьезного разговора погнали чуть ли не тумаками. Походу выяснилась главная проблема, коммуну-то они создали, а вот что делать дальше, представляли не очень. Техники никакой нет, а при безденежных идеях и не будет. То есть весь смысл обобществления, повышения продуктивности, отсутствовал. Блин, мне что, теперь еще и в сельское хозяйство впрягаться? Да ну нафиг, проще построить тут санаторий или дом отдыха, места дивные, лес, ручей, луга, воздух кристальный, и забыть продовольственную программу, как страшный сон. По возвращении нас порадовали, что ночью народная охрана под руководством сотрудников Панча пресекла еще одну попытку поджога, и я утвердился в мысли завести собак. Поручил Серхиа узнать, есть ли тут питомники или щенков надо собирать с миру по нитке, а сам заперся в кабинете, разбирать почту, накопившуюся за 2 дня. Наверх, как я и требовал, референт выложил телеграммы от Оси, вскрыл первую и только чертыхнулся сквозь зубы, минус 1 000 000, или даже больше. Маневры с акциями станкостроителей еще не окончены. Отличное начало для совместной деятельности с советами на бирже. Ася клялся и божился, что все сделано по высшему разряду, ничего не предвещало, но в самый неудобный момент включились конторы Рокфеллера и очень ловко выставили нас на этот самый 1 000 000. И что такой трюк хрен бы им удался без своевременной и достоверной информации. Он уже уведомил Лаврова, тот начал проверку, но Ася уверен, что сдали комбинацию не его люди. А раз так, остается единственный вариант Амторг. Они действовали в связке с нами, хоть и не знали об этом, но доступ посторонних к планам советского представительства могла привести к точно таким же последствиям. Значит, в Амторге сильно течет, и об этом надо сообщить Качаку, а еще лучше, Куйбышеву. Свои станки СССР в конце-то концов закупил по очень хорошим ценам, но получается, что частично за мой счет, а я на такое не подписывался. Хотел отвлечься и почитать газеты, тем более привезли свежие из Франции, пролистал, Норвегия аннексировала кусок Гренландии, в Германии обанкротился один банк, из-за чего все остальные закрылись на 3 недели, в Китае к наводнению добавилось 8-бальное землетрясение и опять 1000 жертв. Среди этих международных новостей притулилась заметочка о катастрофе под Москвой самолета Ан-9 с громким именем «Крылья Советов». Я всмотрелся в мелкий шрифт, взлетел с центрального аэродрома, перевозил военную комиссию, столкнулся с деревьями, из 11 человек на борту погибли 4. Летайте самолетами Аэрофлота, блин, и тут меня как подбросило. Калиновский. В реале он и 3 андофилов погибли в авиакатастрофе, но Владимир Кирякович сейчас у меня, а вот Костя. И как узнать? Снял трубку, попросил референта найти гостя. Он должен у танкистов в КБ зависать или в стрелковом клубе проверять программу подготовки. Но до Комкора ко мне добрался Панча. Прямых улик нет, но я уверен, что в попытке поджога не обошлось без Абихара. Что делать думаешь? Он ведь может по мелочам кровь пускать постоянно. Панча ухмыльнулся. Для начала нам нужно точно убедиться, что это он. Поэтому я предлагаю распустить слухи, что мы меняем схему охраны, и навести поджигателей таким образом на объект, где устроим засаду, возьмем на горячем, допросим, а если не расколются, еще засаду сделаем, отрезал друг, а дальше что, налет на дом, как на лабораторию нашу в Бостоне, пальба, пистолет, пулеметы, гранаты в окна, такого сюрреализма в патриархальной Испании не поймут, нет, пристрелить короля или чиновника из револьвера, это в порядке вещей, но когда человек 20, да с автоматическим оружием. Здесь не Чикаго, моя дорогая. Ни в коем случае, успокоил меня Панча. Блокируем в тихом месте его машину, выдернем, уложим носом в грязь, двинем пару раз по почкам. В эту игру ведь можно играть вдвоем, вот пусть и поймет, что он более уязвим, чем мы. Во всяком случае, мы его всегда достанем, если потребуется. Ну да, не грозит Джону Грандеру, попивая сок у себя в особняке. Уж мину на испуг я всегда смогу сделать. Дернешь за веревочку, полдома и нету. Благословил Панча и потом наблюдал из окна, как он, веселый и бодрый, усаживается в машину. И вот будь я проклят, но там сидела брюнетка, значит, нашел в чьих объятиях утешиться, ну и отлично. Триандафилов моих опасений не разделил, а просто отбил телеграмму Калиновскому в полной уверенности, что Костя отзовется, а как только получил ответ, принялся собираться в обратную дорогу. У замначальника штаба РК хлопоты без одного чокнутого американца хватает, но гость все равно пер валом. Не прошло и двух дней, как поездом из Гавра прибыли двое из ларца, термины Хикс. Носильщики задолбались с их багажом. Чтобы оправдаться за опоздание, эти двое наработали и притащили с собой 300 килограмм батарей. Пришлось вызывать с завода грузовик и пару крепких ребят. Ларри повез нас через старый город, мимо парка Святого Франциска, через узкие улочки у кафедрального собора и дальше, вдоль оружейной фабрики к нашему городку. При виде современных зданий, широких проездов американцы повеселели, видимо, опасались, что придется жить в 500-летнем здании без водопровода. На въезде уже стоял павильончик КПП, от него в стороны тянули крылья забора из колючей проволоки, а я чуть не хлопнул себя по лбу, калибр имени Фадеева, вернее, пропускная система Федерального научного центра. Меня же там мурыжили и выворачивали, процедуру с пропуском-допуском я на собственной шкуре изучил, есть что внедрить у нас. Термину я сразу выдал папку со своими набросками по радиолокации, он зарылся в бумаге, завис и выпал из общения. Генри Хикс, напротив, развалился в кресле переговорной, раскурил одну из своих трубок и не торопясь начал. Держат 200 полных циклов разрядки-зарядки. Электроды делали прессованные, но с ними емкость быстро деградирует. Да, есть такое свойство у батареек. Надо проверить, лечится ли это разрядкой в ноль и полной зарядкой. Листовые дороже, но в эксплуатации лучше. Корпус герметичный. Хикс немножко замялся, скосил глаза на термина, но ответил сам. Пока нет. Первые образцы от газов вздуваются. В стальном корпусе не пробовали делать, тяжеловат. Блин, придется по месту самому дорабатывать. Хотя все равно при развертывании нового производства не обойтись без изменений. Чем ближе к концу доклада, тем больше Хикс поглядывал на меня, не иначе, в ожидании обещанного отдельного проекта, который обеспечит его до конца жизни. Разочаровывать его я не собирался. Пошли на крышу, поговорим там. Здания наши, как и многие в теплом южном климате, построены с плоскими крышами. Мануэль Леркас мне о новой архитектуре все уши прожужжал и все приводил в пример тот же Баухаус и некоего Корбюзье. А раз у нас есть плоская крыша, ее можно использовать в качестве зоны отдыха, и мы понаставили туда шезлонгов, зонтиков и даже мангалов, 7 месяцев в году чистый кайф, а остальное время можно просто воздухом дышать. Первую такую зону сделали здесь, в управлении, а сейчас доделывают в других корпусах и в общежитиях. В силу рабочего времени крыша пустовала, но я все равно оставил Ларри контролировать вход, чтобы посторонние не мешались. Шикарно, оценил Хикс. Сперва круиз на Трансатлантике, теперь мини-курорт. Только бассейна не хватает. Потом построим, улыбнулся я и вынул из кармана выкройку, сложил и протянул Хиксу маленькую пирамидку и лист бумаги. Тетраэдр, какое-то новое соединение. Нет, молоко. Генри посмотрел на меня со смесью недоверия и недоумения, и я поспешил объяснить. Упаковка для жидкостей. Но при чем тут я? Полиэтилен. Он нужен для герметичности. Ага, въехал Хикс и принялся вертеть пирамидку. Но вырезать и склеивать это долго, а как заливать и потом закрывать? Поточная система. Смотри, на станок подается лента картона, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Она сворачивается в бесконечную трубу. Я скрутил лист бумаги в цилиндр. Станок льет в нее молоко и одновременно запаивает продольный шов. А потом, как ножницами, перехватил бумагу двумя пальцами, запаиваются поперечные швы, с поворотом на 90 градусов. Хикс подхватил готовую выпасть трубку, зачем-то потыкал ей в бумажную пирамидку и зачарованно выдал. «Джонни, ты чертов гений, это же миллионы!» Термина даже уговаривать не пришлось, он из моих наметок все понял сам, тем более, что я приложил расчеты. Хотя расчеты это слишком громко, скорее корявенькие прикидки, но хватило и этого. Тем более, что его терминвакс тоже радар своего рода, прибор, реагирующий на положение тела в пространстве. Только не отметкой на экране, а звуковым тоном, но это уже технические нюансы. А поскольку Лев Сергеевич, как и всякий выдающийся изобретатель, несколько не от мира сего, да к тому же он сам мне втирал про расширение горизонтов, приоритеты и продвижение науки вперед, то за новое направление деятельности он ухватился обеими руками. Даже не спросил про коммерческие перспективы, пришлось самому. Как вы знаете, авиация стремительно развивается, и такой прибор с руками оторвут военно-воздушные силы. Да-да, конечно, он все еще пребывал под очарованием открывшихся далей. Пойдемте, я покажу корпуса. Несколько на отшибе бригады заканчивали два здания. Побольше под первый цех радиозавода, поменьше под лабораторию. Здесь мы начнем с производства радиоприемников и передатчиков. Послушайте, мистер Грандер, но это больше, чем весь радиотехнический институт. Ну да, но у нас и задачи большие стоят, а для промышленного производства требуется много места. Термин с папкой под мышкой сунулся на стройку, но был отловлен бдительным персоналом и допущен внутрь только после того, как ему водрузили на голову бакелитовый шлем. Я оставил его осматривать помещение и прикидывать расстановку оборудования, а то вдруг потребуется изменить планировку, так лучше сейчас, чем во время работы лаборатории, и вернулся в управление. Там-то, среди нескольких конвертов с просьбами посетить завод, многие желали ознакомиться с американским опытом, меня ждал еще один с подписью «Бригадный генерал Ф. Франко». Глава 14. Как три различных полюса. Вот нежданчик так нежданчик. Будущего генералиссимуса я предполагал увидеть только через прорезь прицела, а тут вполне вежливая просьба ознакомиться с продукцией и возможностями ее применения в армии. Первый импульс – послать Франко лесом, Серхио напишет не менее вежливый отказ, а я сохраню спокойствие духа. Но когда шок прошел, я обдумал ситуацию и решил, а почему бы нет, все равно и грузовики, и танки продавать собираюсь, в том числе испанской армии, а Франко вроде перед гражданской до начальника генштаба дослужился. Во всяком случае, на высоких должностях пребывал, даже сейчас в его подписи имеется директор военной академии. Правда, тогда непонятно, почему он нашивается в Авида, а не в Сарагосе, где расположено означенное учебное заведение. В пачке писем и телеграмм нашлось и еще одно. Помимо генерала, меня желал увидеть премьер-министр. Только не он напрашивался на визит, а приглашал меня в Мадрид. Покрутил оба письма, соображая, в каком порядке лучше устраивать встречи, и решил начать с генерала, он-то уже тут, а к министру я успею на самолете. Серхио быстренько разыскал телефон Франко, договорился о визите и даже послал за ним автомобиль. Я же ради такого случая переоделся из привычного комбинезона, в котором гораздо удобнее, в тройку с удавкой на шее и прочими атрибутами солидного костюма. Мои опасения, что при встрече с потенциальным каудильо я выплесну на него свое предубеждение, улетучились, как только визитер выбрался из машины. С этого момента мне пришлось контролировать себя, чтобы не ржать и не усмехаться. Вождь нации оказался упитанным коротышкой. Генерал едва доставал мне до носа, хотя здесь я сантиметров на 10 пониже, чем мои 1,86 м в прежнем времени. Но в целом генеральный злодей грядущей драмы отторжения не вызывал, вполне приятный мужчина лет 40, начавший слегка полнеть, что особенно отразилось на пухлых щечках. Ну, разве что усы чуть больше гитлеровских и пристальный взгляд черных, как маслины, глаза. Но такие усы кто только не носил, от Чарли Чаплина до маршала Говорова, а глаза черные у половины Испании. Хуже, что он вылил на себя минимум полпузырька одеколона и распространял вокруг приторный аромат. Это сборочный цех, мы планируем установить фордовский конвейер, я старался держаться с наветренной стороны, но пока не все цеха запущены, первые машины собираем вручную. Над рамой установленным двигателем навис Тельфер с крылом, которое принимали рабочие. Какова будет грузоподъемность? Генерал показал тросточкой на почти готовый грузовик. Сейчас 2 тонны, с перспективой модернизации до 3. Может буксировать пушки весом до 2,5 тонн. О, это же 105-миллиметровые орудия. И даже некоторые 155-миллиметровые, поддакнул я. По ходу экскурсии я разглядел, что форменная пилотка с кисточкой и каблуки надраенных сапогу у него чуть выше уставных, что визуально увеличивало рост Франко. Значит, без ухищрений у него 1,5 метра с небольшим. Может, его жестокость объясняется комплексом Наполеона, отыгрывался за унижение молодости, а что там грохочет? Генерал даже поморщился, когда мы вышли из цеха на другую сторону. Штамповочный участок, тяжелые прессы. Дальше сварка и окраска, есть механические и термические цеха, вон там склады, чуть подальше литейка. То есть вы все производите сами, от начала и до конца, хотелось бы, но шины мы точно не потянем, закупаем во Франции у Мичелин. Сталь получаем из Сеста и Хихана, электрическое оборудование, генераторы, магнеты и фары тоже пока берем у других. Мы прошли по дорожкам кирпичной крошки, выложенным по бокам главной линии, где сновали грузовые платформы. Франко с удовлетворением смотрел на газоны, ему очевидно нравились чистота и порядок, ну, кроме тех участков, где еще шла стройка. Интересно, в испанской армии траву красит? Я внутренне хмыкнул и рискнул спросить. Простите, сеньор генерал, а чем вызван ваш интерес к заводу? Скукой, сеньор Грандер, не стал темнить Франко, прежде всего скукой. Я вижу, вы удивлены, удивлен, не буду спорить. После смены власти я оказался не у дел, академия закрыта. Даже так, я не подозревал, что премьер Асанья так резко возьмется за армию. Временно, временно, но мне от этого не легче. Вот, сижу в загородном доме, гуляю, занимаюсь рыбалкой и охотой. А я солдат, я привык служить родине. Охотой, я даже остановился. С собаками, иногда, если меня приглашают друзья, у которых есть псарни. А у ваших друзей есть местная порода, я видел ее в Кантабрийских горах. О, вы про нашего мастифа? Прекрасные собаки. Хотите приобрести? Воодушевился Франко. Да, было бы неплохо. Псы мне очень понравились. Думаю, что смогу вам помочь. Приезжайте к нам послезавтра, жена будет рада, а я к тому времени разузнаю про собак. Прошу прощения, но послезавтра я никак не могу, меня вызвали к премьер-министру. Асанья, опять Асанья. Франко дернул щекой и резко пригладил рано поседевший висок. Вот скажите мне, зачем он взял на себя военное министерство? Моего ответа он не дождался и продолжил. Это в корне неверно. Армейскими делами должен управлять военный человек, ставящий превыше всего интересы Испании, который понимает, как и чем живут войска. Кто-то из французских политиков сказал, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. А тут, похоже, все наоборот, военные считают, что политика слишком серьезное дело, чтобы доверять ее гражданским. Наконец, он прекратил изливать яд на Шпаков. Не послезавтра, так в другое время, приглашение в силе. Дайте мне знать, когда вернетесь из Мадрида, сеньор Грандер. Водитель увез генерала, я отдышался от густых волн одеколона и отправился собирать вещи, в министерствах не поймут, если я припрусь в своем обычном виде, придется и дальше страдать в галстуке. Белянка изящно, даже с некоторым шиком оторвалась от земли и легко полезла вверх. Ишь ты, сучье вымя, восхитился летчик, но тут же поперхнулся. Прошу прощения, господин Грандер, привык, что меня никто не понимает. Ничего, ничего, мне не мешает, так же по-русски ответил я. Крепкое слово порой бывает весьма к месту. Место нового пилота после рекомендации воеводского и короткой проверки занял Всеволод Марченко, морской летчик с почти 20-летним опытом. Последние годы он работал инструктором, недавно ему даже предложили пост начальника аэродрома Барахас, но с охотой перешел ко мне, зарабатывали в гражданской авиации не слишком много. К тому же, ему претило однообразие и рутина. «Они нам потребуются», — оскалился летун и ткнул большим пальцем за спину. «С моря гроза идет». Техник на сиденье впереди и Ларри позади с недоумением следили за разговором, и я счел нужным перейти на английский, который понимали все. Так-то Марченко полиглот, еще и французский, и немецкий, и, само собой, испанский. «Вы можете от нее уйти, Всеволод Михайлович, да зовите меня Севой, Ефе». «Уйти можем, если вы не боитесь болтанки», и он потянул штурвал на себя. Как мы с Ларри не проблевались, известно только богам воздушного океана, но Марченко вытянул самолет выше облаков и пошел с плавным снижением, набирая скорость. Когда стрелка перевалила за 250 километров, забеспокоился техник. «Мы почти на пределе. Сколько максимум?» — рыкнул на него Сева. «270, но после самолет придется перебирать». «Вот сучье вымя», — ругнулся пилот, но дальше держал не более 260. Домчал за 2 часа. Все-таки русские, самые отчаянные ребята в мире, но, блин, еще хотелось пожить. На аэродроме Куатро Винтас ждала арендованная машина, и водитель за полчаса довез нас до отеля. За стеклом промелькнули все красоты и достопримечательности Мадрида. Кафедральный собор Святой Марии, Королевский дворец, Пуэрто-дель-Соль с белой фигурой Марии над фонтаном и часами на доме почты. Еще через час я вошел в арку дворца Буэнависта у парка Ретира, которую охраняли статуи Эль-Сида и гран-капитана, а затем попал в руки дежурного офицера. Эль-Сид Кампиадор, Родриго Диэс де Вивар, воитель 11 века, национальный герой Испании. Утраченное величие Испанской империи лезло в глаза на каждом шагу. Истертая мраморная лестница, весьма пожилая ковровая дорожка, потускневшие гобелены и пыльные люстры, скрипучие двери, следы поспешного и не слишком тщательного ремонта. Офицер довел меня до кабинета министра, всем видом излучая неодобрение гражданскому во главе военного министерства, и передал секретарю, как я понял, в чине майора. Радостью он тоже не лучился, но свалившиеся на головы военных горе переносил стоически. Минут через пять кабинет покинули три генерала. Судя по тому, как они стискивали зубы и раздували ноздри, они тоже были не в восторге. «Сеньор Грандер, министр ждет», — взялся за дверную ручку секретарь. «Вот и чудовище», — как его обзывали правые газеты. Одутловатое лицо, нос картоха, губы пельмени, брови домиком, две бородавки, ну да, не красавец, но и не урод. Консерваторы ненавидели Асанью за широкие реформы, которые он безоглядно проводил в жизнь. Обычная беда интеллектуалов во власти — примат отвлеченных принципов над целесообразностью. Когда после установления республики начались погромы церквей, он послал на защиту войска, но стрелять запретил. Решение верное, но зачем это сопровождать сентенцией «все церкви Испании не стоят и одного республиканца»? Очень его католики возлюбили, особенно после того, как Асанья выслал из страны кардинала Сигуру, примаса Испании. Так что тут не только анархисты резкие, как понос, левоцентристы тоже дают прикурить, особенно военным. Ну зачем во всеуслышание заявлять, что намерен растереть в порошок военную касту? Понятно, что в армии бешеный переизбыток офицеров, их надо сокращать, но это можно сделать без нагнетания обстановки. Например, без расследования законности присвоения звания африканцам, что дико озлобило самую боевую часть военных. В мятеж 1936 года они впишутся в первую голову, Санхурха, Астрай, Мола, Ягуя, Франко. В общем, нынешний премьер, бескорыстный и принципиальный человек, этим и страшен, прекрасный оратор и публицист. Качества хорошие, но недостаточные для руководства страной. Сеньор Грандер, премьер демократично встретил меня на полпути к столу и подал руку. Я думал, вы старше. Молодость — это недостаток, который быстро проходит. Конечно, конечно, чтобы не терять времени. Военное министерство предлагает вам взять в управление Фабрице де Армаз де Авиеда. Блин, это которая сидит в монастыре? Нафиг, нафиг, у меня фальмер, и мне этого достаточно. Глядя на мою реакцию, Асанья печально объяснил. Нам очень нужна современная армия, компактная, дешевая, технически оснащенная и аполитичная. Но испанцы ничего не хотят делать без принуждения, а у вас на заводе они прекрасно работают. План любопытный, но, как говорят в Америке, я не вижу, где тут мой интерес. Мне и так хватает забот. Правительство готово пойти вам навстречу. Асанья выложил сразу несколько козырей: налоговые льготы до конца строительства, заказы на закупки автомобилей и самолетов, помощь с заводскими школами. Последнее отлично ложилось в программу борьбы с неграмотностью. Читать и писать не умела половина взрослых испанцев, и премьер очень меня хвалил, так что мне стоило больших усилий не поддаться на лесть. Чего очень не хватало в министерском кабинете, так это калькулятора или хотя бы арифмометра. Пришлось как первоклашке считать доходы и расходы в столбик. По всему, затея выходила убыточной, но не слишком. При чуть более благоприятной конъюнктуре можно выйти в ноль. Зато у меня появится доступ к массовому производству стрелковки и, что еще важнее, к нескольким тысячам рабочих. Так что, пободавшись в часик, я дал себя уговорить. «Я слышал, у вас был генерал Франко», — сверкнул стеклами очков Асанья. «Какое у вас сложилось о нем впечатление?» «Так, значит, мои телодвижения отслеживают и сообщают в Мадрид. Ну что же, это неплохо, хуже, когда государство оставляет без контроля такую фигуру, как Джон Грандер-младший. Он весьма опечален закрытием академии. Это исключительно экономия. У нас и так на 250 тысяч солдат 26 тысяч офицеров, а из них 8 тысяч одних полковников. Да, похоже, Франко вовремя скакнул в чинах. При такой конкуренции выслужить генеральское звание ой как непросто. Он карьерист, как и положено военному». «Положено, Густые брови Асании поднялись над дужками очков. Как говорил один русский генерал, карьеризм как член должен быть у каждого офицера, но показывать его неприлично. Метко, метко. Мы поговорили еще минут пять на отвлеченные темы, но под конец премьер меня просто убил. Ах да, чуть не забыл, Фабрице де Армаз де Авиеда с прошлой недели объединена с Фабрице де Армаз де Трубия. Мать моя женщина. Из министерства я вывалился в расстроенных чувствах. Надо думать, что делать с насунутыми фабриками, как трансформировать свой военный консорциум, где взять спецов-управленцев, юристов и так далее. По дороге понял, что не хочу возвращаться в Авиеда, а хочу в Барселону. Правильно, а то голова лопнет, а Габи меня вообще забудет. До аэродрома устроил небольшой шопинг, накупил всяких дамских штучек и шоколада. В Барселоне наверняка можно найти то же самое, но тут важно внимание, к тому же Габриэла вряд ли будет сама ходить по магазинам. Без грозы и под нон-стоп ворчание техника, что Цразерусян сугробит отличный самолет. Сева спокойненько, без гусарства довез до столицы Каталонии за 3 часа. Неотлучный Ларри тут же выпихнул местного водителя с переднего сиденья и уселся рулить сам. Вскоре я уже стучался в квартиру директора школы, но безуспешно, сеньора Уберна занималась своим многотрудным хозяйством вдали от дома. Развернулся, но тут Ларри выскочил из машины и в 2 шага оказался рядом. «Ефе, пистолет при тебе?» Он закрыл меня телом, держа руку под пиджаком. «Всегда, что случилось?» «Не крути головой, справа у фонарного столба первый и слева второй, где водяная колонка». Скосил глаза, точно, 2 сомнительных типа, которым тут никак не место. Рука сама полезла к оружию, но типы, словно почуяв, что речь идет о них, в развалочку удалились. «Блин, если это Абихара, найду и вобью в землю по самые уши». Мы внимательно осмотрели улочку, новенькие дома для специалистов, недавно высаженные деревья и кусты, ничего подозрительного. Очень нездорово огораживать поселок стеной и превращать его в эдакое гетто для своих. Но, видимо, придется, не только Абихара захочет сунуть нос в наши дела, найдется немало других. Пока ждали Габи, успел 10 раз пожалеть, что никакого фастфуда и тем более доставки еще нет, а что у нее с ужином, неизвестно. Заняться самому, нет, не взлетит, другой образ жизни. Тут холодильников-то, 1, 2 и обчелся, продукты покупают в лавках у дома и сразу готовят. К тому же, средний класс слабенький, а у пролетариев на панские вытребеньки нет денег. Но списочек желаемого я составил и передал Ларри. Он показал его местному водителю, и они оба заверили, что за полчаса управится. Наконец, к дому подкатила разъездная машина. Габи с сомнением оглядела ворох пакетов и свертков у меня в руках, но щелкнула замком и пригласила. «Заходи». Пустой объем служебной квартиры радикально преобразился. На пол легли неяркие коврики, на диваны покрывало в тон, на полках выстроились книги и безделушки. Картины и патефон со стопкой пластинок дополняли интерьер. И когда только успела, если она занята школой с утра до вечера. Причем готов поспорить, на кухне тоже наверняка полный комплект посуды, приборов и утвари. А еще цветы, в ящиках за окном, на подоконниках, в вазах, на этажерках. Дух казенного жилья улетучился полностью. От подарков Габи попыталась отказаться и сохранить таким образом независимость, но продавщицы в Мадриде точно знали, перед чем не устоит ни одно женское сердце. Разбирать шляпки, перчатки, чулки и шоколадки она закончила в тот момент, когда Ларри постучался в дверь и передал большой пакет с еще горячей едой из ресторана и 2 бутылки вина. После ужина мы даже потанцевали под звуки патефона, но очень недолго. Я сразу же начал расстегивать все ее пуговки, крючочки и пряжечки, Габи присоединилась, и к концу 2-й мелодии все наши вещи усеяли путь из гостиной в спальню. «Бесами, бесами муча», — запел я, едва отдышавшись. Самоси фуера иста начала ультима вез. «Бесами, бесами муча куетингами и датинерти и грик пердерти диспуис». Габи, только что расслабленная, тут же повернулась ко мне, прижалась грудью и своим хрипловатым голосом спросила. «Что это за песня?» «Не знаю, слышал где-то». «А действительно, откуда я ее вспомнил?» «Слышал-то однозначно, но без знания языка текст сливался в бесами мучим и другие непонятные звуки. А сейчас, гляди», поднатаскался в испанском и слова воспроизвел. «Где?» «Кажется, в ночном клубе в Нью-Йорке, там часто кубинские оркестрики выступали и пели свои песни. Вспоминай». Коснулась она губами моего уха. Все мысли разом вылетели из головы. Я обнял Габи. Бесами диспуис, первый куплет знаменитой песни на испанском. Проснулся я часов в 10, что неудивительно, мы оторвались друг от друга далеко за полночь. Но почему Габи никуда не спешит? Она, будто почуяв мой взгляд, потянулась, закинув руки за голову, отчего спина выгнулась, а с груди сползло одеяло. Я тут же просунул руку ей под талию и поцеловал сосок, сперва правый, потом левый, отчего она с томным стоном проснулась. «Ты никуда не торопишься, сегодня же воскресенье, глупый. Блин, с этими делами я совсем потерял счет дней. Но раз она никуда не идет, ее можно перевернуть на живот. Ай, отстань». И через несколько секунд: «Нет, не останавливайся». За утренним кофе, который мы пили по-семейному, в халатах, счастливо улыбаясь солнцу, я рассказывал ей о визитах последних дней. Об Асане она отозвалась с большим уважением. Я-то не очень знал, а он, оказывается, известный литератор, даже какую-то национальную премию выиграл. А Франко назвала майорчиком. Это из-за роста? Не только. Я сама не помню, маленькая была, мама рассказывала. Молодой офицер, только-только стал майором, без средств и вдруг сватается к богатой наследнице, которая, к тому же, старше его на 4 года. Ее родители были против, а местное общество не принимало, вот и окрестили Елца Мандантина майорчиком или майоришкой. Сватовство расстроилось, да, но потом он все равно добился ее руки, когда король сделал его камергером. Забавно, я вдруг сообразил, что в течение недели познакомился с лидерами двух противоборствующих лагерей 1936 года. Интересно, смогу ли я извлечь из этого хоть какой-то профит? По возвращении в Овьедо мы с Панчо засели за модификацию системы охраны и допуска, а через несколько дней я съездил на оружейные фабрики в Овьедо и Трубия, обрадовал их новым руководством и новыми веяниями. Нельзя сказать, что они сильно обрадовались, но понимали неизбежность происходящего. Систему с двойным внешним забором, разделением производства на зоны и бейджиками с указанием цехов, в которые мог ходить носитель, мы начали внедрять после проверки на мозговых штурмах в управлении. И тут как дамбу прорвало. Испанцы уперлись, как бараны, никогда такого не было. Мы свободные люди, не желаем носить пропуск с фотографией. Долой, вернуть, как было. Я, честно говоря, опешил. Чего они хотят? Свободно шляться по всей территории так невозможно, если, конечно, работать, а не груши околачивать. Биджик с фото, так по нему тебя и в столовой накормит, и в кооперативной лавке товар отпустит, а не только не пустит в гости через 3 цеха. А чтобы встретиться, есть курилки и общественные места, но нет, вожжа под хвост. Анархисты, разумеется, эту бучу подогревали и возглавляли. Еще на мою голову свалился конфликт с Пратхитней и Эллисон, захотевших по примеру Цуртис Сврикхт продавать лицензии на свои движки в Европу. Конкретно, в Германию. Вот нахрен мне надо, чтобы у немцев хорошие моторы появились раньше времени? Пусть сумрачный тевтонский гений корячится сам. Ситуация уплывала из рук. Главный пропагандист Оренбург, умевший донести мысль до рабочих, как раз уехал в Париж, и туда же Эся вызвал меня, чтобы как-то разрулить проблему с лицензиями. Так что, когда забастовали оружейники в Овьедо и Трубия, я плюнул и добрался до Рикардо. Значит, так, бузить против чего-то легко и удобно, а вы попробуйте подойти конструктивно. Нам в любом случае нужна система охраны, хотя бы для того, чтобы избежать поджогов. Если вам не нравятся предложенные мной меры, я готов выслушать ваш вариант. Очень даже может быть, что он окажется лучше. Короче, вот список требований, думайте. А потом, когда слегка обалдевший Рикардо уткнулся в бумаги, добавил: пока будете думать, производство будет стоять. Это локаут. Ни в коем случае. Никого не увольняют, просто фабрика закрыта до установления системы охраны. Вашей или моей, неважно. Кроме анархистов, сильно возбудился Сурин. Его прямо до глубины души поразила идея, что можно противиться разумным правилам внутреннего распорядка. Наверное, такого отношения он набрался у прилежных чехов. Помнится, за всю Вторую мировую в протекторате Богемия и Моравия ни единой забастовки не случилось. Они что, не умеют договариваться? Возмущался Алексей. Какой они профсоюз? Стачка есть крайние средства борьбы. Да-да, Алексей Михайлович, крайние, крайние не бывает. Если не считать такой мелочи, как вооруженное восстание. Оставил чешского ассимилянта поразмышлять над этим и укатил, тем временем горячие головы остынут, может и надумают чего полезного. Уже в поезде меня догнало известие, что в Барселоне события разворачиваются по тому же сценарию. Плюнул, отбил им телеграмму с теми же условиями, пусть тоже отдохнут. С лицензиями мы с Осей разобрались довольно быстро, предложив американским акционерам более выгодную схему, продавать непосредственно моторы, которые мы собирались производить в Барселоне. И нам заработок, и возможность слегка перекрыть краник немцам. Слегка потому, что они наверняка вывернутся, но затраты лишние понесут. А потом я нажаловался на испанцев, на то, что Асанья мне предлагал ввести на завод войска, на Рикардо и прочих. Ася слушал, слушал, подумал и сказал таинственную фразу: «Те, кто нам мешают, те нам и помогут», и уволок Оренбурга шушукаться в угол. А чем две умные еврейские головы секретничали, не знаю, но пару раз они поминали какого-то Жана Лебедева, после чего развили бурную деятельность, катались по городу, рассылали курьеров и агентов, но к исходу второго дня взяли меня под белые руки и потащили за собой. Куда? К человеку, который может устранить нашу проблему. Автомобиль провез нас по всему городу, выскочил за бульвары маршалов, мимо Винсенского замка и одноименного леса домчал нас в пристанционные кварталы, где до войны среди частного сектора построили несколько многоквартирных домов для рабочих. Бульвары маршалов, внешняя граница собственно Парижа. Ася постучался в квартирку под самой крышей, сказал пару слов при открывшей дверь женщине, и нас пропустили внутрь. Приболевший хозяин, лежавший на постели под одеялом, повернул к нам лицо со шрамами. Аська шагнул вперед и дрогнувшим голосом сказал: «Здравствуй, батька». Глава 15. Бросая ввысь свой аппарат послушный. Честно говоря, я не сразу въехал, почему Ася величает родителям совсем не похожего на него человека, лобастого с рубленным в обоих смыслах лицом и густой шевелюрой. Но тут склонный к сарказму Оренбург очень серьезно поздоровался: «Добрый день, Нестор Иванович». И тут я как понял: «Махно, усохни моя душенька, Махно». Так-то я слышал, что он умер эмигрантом в Париже и похоронен на Пёр-Лашес, но вся обстановка вокруг не очень билась с именем легендарного анархиста. Простенькая железная кровать, покоцанная жизнью и восстановленная умелой рукой столяра мебель, ношеная одежда. Концы с концами тут сводили не без труда. Из соседней комнатки выглянула девочка лет 9, но хозяйка развернула ее обратно, а хозяин приподнялся на локте. «Вы кто? Я вас не знаю». Третьей части тирады я не дождался, поскольку очень быстро заговорил Оренбург. «Илья Оренбург, журналист, вы можете справиться обо мне у Жана Лебедева. Я просил его предупредить о нашем визите». Махно перевел взгляд на Асю, тот даже вытянулся. «Иосиф Шварц, то есть спектр, вычислитель батареи Абрама Шнайдера, в Волновахе, батька». «А, помню. Знатно вы тогда добровольцев приложили». Из-за шрама на щеке ухмылка у Нестора вышла кривой и страшной. «Тебе, кажется, часы достались?» «Точно». Расцвелося. Уже не такими колючими глазами Махно уставился на меня и слегка дернул подбородком вверх. Сходу светить классовым положением я посчитал неверным. «Джон Грандер, инженер-радиотехник. Жан говорил, у вас ко мне дело, завод у нас, батька». Тон у Оси получился извиняющимся. «Рабочие все в ЦНТ состоят, никак договориться не можем». «Буржуазия, значит», — помрачнел Нестор. «Эксплуататоры, да какой там», — взвылося. «Рабочие больше всех получают, при заводе школы, училище, больница, санатории и народный дом, обеды на заводе бесплатные. Что-то слишком жирно, с чего бы». Нестор даже сел на кровати и спустил на пол худые ноги в пижамных штанах. Ася кинул на меня отчаянный взгляд: «Выручай, с того, что мне нужны не наемники, а сотрудники. Джон им оружие раздает», — поддакнулася. «Зачем? Пусть учится им владеть, чтобы в нужный момент не тыкаться, как слепые щенята. А я вам зачем? Не получается у меня общий язык с профсоюзом найти, а вас они выслушают. Это что же, мне уговаривать людей горбатиться на вас, а вы приезжайте, посмотрите, горбатятся они или нет. Заодно семью на море свозите», — закинул я удочку, но тут же сообразил, что денег на отдых у Махно попросту нет. «Билеты мы вам выправим, поселим в рабочем поселке, поближе к людям». Уговаривали мы его долго и, наверное, все закончилось бы неудачей, но хитрый Оренбург обратил внимание, что Галина, жена Махно, обхватила рукой тяжелый подбородок, прикрыв рот, и горестно смотрит на наш спор. Илья шепнул ей что-то на ухо, они вышли на малюсенькую кухню, где минут 5 тихо разговаривали, а после Галина насела на Нестора. Вот что ты упрямишься, Леночке полезны морские купания, да и тебе санаторий не помешает. Ты когда последний раз море видел? 5 лет назад у Беркманов. Жена украинка, страшное дело, она может уломать любого мужика. Тем более Галина верно почувствовала шанс выбраться из топкого омута жизни в Париже. Ася остался утрясать детали поездки, а мы с Оренбургом распрощались и вышли на улицу. Он, чтобы не курить в доме, а я, чтобы малость успокоиться. Ладно, Термин или Маяковский, Франко или Триандафилов, Франко или Асанья, но Махно, голова кругом. Вторым по сложности вопросом оказались документы. С текущими бумагами семью Махно дальше границы не пустили бы. Сделать паспорта на чужие имена несложно, но зачем лишний риск разоблачения? Ася и Панча поступили иначе, официально Нестор, Галина и Елена ехали на море в Байонну, а там ждала арендованная самим мистером Грандером яхта. А уж пригласить на катание по морю мистер Грандер мог кого угодно, и никого не волновало, куда яхта пойдет дальше. 20 часов хода, и она в Хихоне, где каждый полицейский и таможенник прямоим имени брал под козырек. Еще бы, порт и город в заметной степени кормились на том потоке грузов, что шел к нам в Авида. На заводе буча улеглась. Рикардо, скрипя сердце, признал, что система охраны необходима, но уповал больше на сознательность и коллективную ответственность. На мои возражения, что среди коллектива может оказаться засланный казачок, вскакивал, краснел, ерошил волосы и кричал, что это невозможно. Пришлось напомнить ему множество косяков, и под датами на работу выходили, и сочковали, и уйти с работы могли в любой момент. Это и безо всякого злого умысла сильно тормозило работу. В споре родилась модифицированная схема, которую довели до рабочих на собраниях профсоюза. Неизбежное ворчание довольно быстро затихло, декада простоя сказалась на семейных бюджетах, и жены, не исключено, что с помощью пустых сковородок, сумели убедить мужей, что ни хрен выделываться, а надо сеньору Грандеру сказать спасибо за такие прекрасные условия работы. Семью Махно поместили пока в приморском санатории. Я подумал, что будет неплохо, если его обследует хороший врач. Ну и солнышко до конца бархатного сезона пусть ухватит, сколько может. А сам отправился с ответным визитом к Франко. Что характерно, когда Серхио созванивался, генерал дал понять, что ждет меня одного. Технически он прав. Ко мне он приезжал без дамы, ну и я должен ответить тем же, но я ведь еду к нему домой, в семью. 100 пудов они знают о моих отношениях с Габи и 100 пудов они их не одобряют. Загородный дом и небольшое поместье в Эль-Кальдера принадлежали жене, Донье Марии Кармен Пола. Гектар земли, двухэтажный дом с патио, дом садовника и горничной, неплохое приданое, но в Желтогорске у многих бизнесменов владения куда больше. Единственным приятным моментом за следующие 2 часа стала раздача подарков. Еще в Париже я купил хорошее охотничье ружье, раритетное издание Библии чуть ли не с пометками кардинала Ришелье и кудрявую куклу. Генерал порадовался, 5-летняя девочка благовоспитанно сделала книг сын и вцепилась в игрушку, а Донья Кармен удостоила меня улыбки, показав крупные лошадиные зубы. На этом ее радушие закончилось, она приказала гувернантке увести дочку и в дальнейшей беседе принимала участие только для того, чтобы подпускать шпильки в адрес новых властей, ущемивших ее мужа. Причем яд она источала от души, а не по привычке. Похоже, ее ситуация с закрытием академии обидела и озлобила больше, чем Франко. От них всего можно ожидать, чуть ли не шипела Донья Кармен, дадут захолустную бригаду в Ла Корунье, и это заслуженному офицеру. Прикинул, что она в старости превратится в сушеную воблу, и чуть не испортил все дело, представив, как жена Франко сидит на лавочке у подъезда и чистит кого наркоманом, а кого проституткой. Закашлялся, чтобы скрыть приступ смеха, кое-как справился и восстановил дыхание.